«Дозвольте приветствовать ваше королевское величество, пожелать вам доброго утра и сообщить, что свою часть нашего уговора мы выполнили, и 4 мешка золота прибыли ко двору вместе с нами». Церемонно проговорил царевич, одновременно пытаясь незаметно помассировать сведенную судорогой от непривычного упражнения ногу. Шарлемань сделал знак рукой, и слуги развязали мешки один за другим и высыпали деньги прямо на ковер. Матово-желтое пятно явилось приятным разнообразием в общем цветовом решении помещения. Кардинал охотно вынул руки из рукавов, быстро подошел к желтой горе и загреб несколько пригоршней монет. «Чистое золото, ваше величество!» Развел он руками. При этом несколько крон нечаянно провалились прямо в его широченные рукава, чего Маджента, будучи человеком, всецело посвященным религии и поэтому рассеянным, по-видимому, даже не заметил. «Юные друзья мои!» – пророкотал король. «Вы пришли в назначенный день, и, видит Памфомир Памфалон, ваши деньги пойдут на благое дело – защиту мирной страны от вероломного агрессора. Хороша ложка к обедне, как гласит ваша поговорка. Ха-ха-ха! Вы свое обещание выполнили. Что ж, свою часть уговора я также не премену исполнить. Серджио!» Обратился он к смазливому юноше. «Принеси сюда жар-птицу». Кронпринц оторвался от своего увлекательного занятия, небрежно сунул пилочку в карман и вяло щелкнул пальцами. «Эй!» Мгновенно подскочили два лакея и застыли в поклонах. Не обращая более на них никакого внимания, Серджио подошел к одной из огромных панелей за спиной отца и нажал сверху вниз на голову хищно оскалившегося бирюзового льва с глазами из красного дерева. Панель со вздохом отъехала в сторону, и в бордово-бирюзовую пыльную муть ворвались ослепительный солнечный свет, запах листвы, влажной земли после дождя и голоса птиц. Это были знаменитые висячие сады Мюхенвальда. Предводительствуемые принцем, лакеи скрылись из глаз, но ненадолго. Через минуту они вернулись, неся вдвоем просторную золотую, забудем злые языки, клетку, изукрашенную драгоценными, мы ж договорились, забудем, камнями. А в клетке... Через несколько минут лукоморцы пришли в себя, но отцвет неземной красоты все еще играл в их расширившихся от восторга глазах. «Ты-то чего пялишься? Ты же ее уже видел раньше!» Украдкой сердито шепнул смущенный волк царевичу. «Красота-то какая!» Блаженно улыбаясь во весь рот, отозвался Иван. «Красота у кота!» Сочинил стихотворение Серый. «Давай, откланиваться пора. Дом мамка с пирогами ждет». «Она не любит пироги. Она любит пель...» Замотал головой покрасневший Иванушка и стушевался. «Приятно было с вами познакомиться», — раскланялся перед Шарлеманем волк. «Ваша замечательная страна произвела на нас неизгладимое впечатление. Мы провели здесь незабываемое время, увидев и узнав так много нового, интересного и необычного, что принцу Ивану-Царевичу, наверное, на целые мумиары хватит. Мы надеемся, что когда-нибудь вернемся сюда. Не смеем больше задерживать ваше величество и отвлекать от важных государственных дел». «Империя зла, полюбишь и козла!» — чуть не прослезился от речи князя Ярославского король. «Мальчики мои, Иван, Сержо, подойдите друг к другу и пожмите руки в знак вечной дружбы. Вот на таком уровне и завязываются в зародыше прочные международные контакты интернациональной дипломатии. Кронпринц Сержо и принц Иван Старший. Младший», — подсказал кардинал. А, да, ну все равно, пожмите друг другу руки, и нам действительно пора. Не отрываясь от подпиливания своих ухоженных ногтей, кронпринц походя проигнорировал волка и снисходительно протянул руку только помрачневшему Ивану. «Прощайте», – выдавил набычившийся царевич. «Прощайте», – издевательски повторил Сержио и с высокомерной ухмылкой впервые соблаговолил поднять на лукоморца глаза. Их взгляды встретились, и вся гамма эмоций от узнавания до изумления, негодования, гнева и неприкрытой мстительной радости промелькнула на лицах обоих принцев в одно короткое мгновение. «Так это был ты!» Выдохнули они в один голос. «Что случилось?» Вторил им дуэт Шарлеман Серый. «Отец, это тот самый мерзавец, который напал на меня и моих друзей 1.5 недели назад. Он не принц, он подлый разбойник и грабитель. Стража!» «Но, сын мой, это еще ни о чем не говорит. Может, ты аши...» Не подумавший, начал было король. Но внезапно его посетило озарение в лице кардинала. И шепнуло, что если бы эти гости оказались и в самом деле преступниками, подлежащими аресту, а еще лучше смертной казни, то можно было бы, как любит выражаться его величество, и рыбку съесть, и между двух стульев сесть. То есть... «Схватить их!» Самостоятельно нашел правильное решение Шарлемань. «Немедленно арестовать! За покушение на жизнь наследника короны! В кандалы! В казематы! Хватайте их! Держите их! Не упустите! Бей их, бей их, бей их!» «И незачем так орать!» Негромкий голос князя Ярославского в сочетании с остриями двух мечей у горла монаршей семьи произвел эффект разорвавшейся бомбы с холодной водой. На ковре на куче золота корчился один гвардеец. Остальные трое уже не могли делать и этого. «Извините, ваше величество, мы этого не хотели!» Попросил прощения Иванушка, извлекая себя из-под груды неподвижных тел. «Ей-богу, не хотели!» «Да как ты!» Захрипел Шарлемань. В это время Маджента, решив, что если ему не уделяет внимания, то он третий лишний, и вообще тут в последнее время что-то очень шумно стало, бочком попятился к выходу в сад. «Если поп убежит, я перережу глотку принцу!» Между прочим, сообщил Серый. «Стоять!» Взревел Шарлемань. На лице первосвященника ясно отразилась мысль, что попытаться сбежать стоит хотя бы только ради этого. Но еще раз кинув взгляд на малиновое лицо своего монарха, Маджента благоразумно передумал.